При этом Кира проснулась и обнаружила, что и впрямь сжимает его в руках, правда, сквозь рюкзачок и кофту. Она села, прижимая этот сверхценный груз к бешено стучащему сердцу и поглядывая на спящего Максима. Он спал, свернувшись калачком, прикрыв лицо рукой. Кира представила, как выглядит сосна, и ей тоже захотелось прикрыть лицо рукой. Тихонько приоткрыла дверцу и, выскользнув наружу, пошла сквозь рощицу туда, откуда слышались влажные вздохи близкой воды. Она не ошиблась. За деревьями плескался под легким ветерком маленький бочажок в камышовых берегах, и Кира не только с наслаждением искупнулась в нем, но и надежно утопила меж камышами свой более не стреляющий трофей. Легче стало не только в сумочке, но и на душе. Правда, вид хмурого Максима, который с мокрой после купания головой вернулся к машине одновременно с Кирой, но с другой стороны, слишком живо напомнил вчерашнее унижение, и настроение опять упало. Да еще этот кофе, который не способен был возбудить Кирину гипотонию. Сейчас бы двойной, да горяченный. Максим, не оборачиваясь, протянул ей телефон. Кира принялась тыкать дрожащим пальцем в кнопочки, умоляя судьбу заставить Игоря забыть его всегдашнюю холодноватую сдержанность и обратиться к ней как-нибудь этак «радость моя» или «любимая», клянясь взамен ответить ему таким же взрывом чувств, чтобы у всяких случайных попутчиков начисто вышибло из головы бредовые фантазии, если они вообще туда попадали. Однако ее нравственные усилия пропали в туне, телефоны опять молчали, и домашний, и, разумеется, в 8-м-то часу утра рабочий, и дачный. «Да что они там, вымерли, что ли все?» — яростно думала Кира, терзая кнопки и набирая домашний глыбинский телефон. «Неудобно, конечно, беспокоить родителей Игоря, но ничего, как-нибудь отизвиняется». И мама, главное, уже улетела, и у нее не спросишь, что там и как. И тут Кира едва не выронила трубки, которая жалобным, дребезжащим голоском спросила, как будто звонили не по телефону, а в дверь. «Кто там?» «Галина Семеновна!» — заорала Кира, узнав голос матери Игоря. «Алло! Вы меня слышите?» «Алло!» «Кто там?» — встревоженно переспросила женщина. «Да это я!» — надрывалась Кира, а Галина Семеновна все с той же интонацией насмерть перепуганного человека продолжала причитать. «Кто? Кто это звонит?» Не слышит она, что ли, рассердилась Кира, готовясь нажать на сброс, как вдруг до ее ушей долетел раздраженный мужской голос. «Да говорите же, ну!» «Кто? Кто это?» — послушно пролепетала Галина Семеновна, но изумленная Кира уже нажала клавишу, и в трубке раздался протяжный гудок. «Мистика какая-то!» — пробормотала Кира, беспомощно поднимая глаза и привычно встречая в зеркальце взгляд Максима. «Вообще ничего не понимаю. Представляешь, звоню родителям Игоря, а там его матушка почему-то двух слов связать не может. А рядом кто-то сердито так велит. Говорите, мол, говорите». «Ого!» — тихо сказал Максим, блеснув на Киру острым взглядом. «Интересно. А эти, кому ты звонила, они вообще кто?» «Отец Игоря, генерал, большая шишка в нижегородской милиции. Не дай бог, если с ним что-то случилось, ведь и моя мама вчера успела сказать, что у Игоря какие-то неприятности». «Ой, не заболел ли Глыбин? Ну-ка, позвоню еще». «Секундочку», — скомандовал Максим, протягивая к ней ладонь. «Дай-ка я попробую. Что-то мне все это не нравится». Кира покорно подала ему трубку и продиктовала номер, а потом чуть ли не прижалась головой к голове Максима, пытаясь хоть что-нибудь услышать. И услышала довольно громкий щелчок после первого гудка. В ту же минуту Максим резко оборвал связь и с нижним, и с Кириной головой, и поглядел на нее озадаченно. «Интересные дела. Конечно, есть вероятность, что номер твоего генерала прослушивается, только почему так явно и грубо?» «Как это прослушивается, — возмутилась Кира. —